«Насколько я понял, — сказал он, — передо мной надлежащий документ, подписанный супругой и двумя врачами, которые произвели тщательный осмотр пациента, так?» Он поднял голову и оглядел присутствующих. Никто не ответил. «Так?» — переспросил судья. «Да, сэр», — ответил Артур. «Что «да, сэр»?» — спросил судья. «Осмотр был произведен самым тщательным образом, Ваша честь». «Вы один из этих врачей? Ваше имя? Вы... Ну, как вас там, доктор?» «Я не врач. Мое имя Артур Хьюктон». «Что такое Артур Хьюктон?» — спросил судья, который начал мне нравиться. «Я юрист этой семьи. Вы представляете интересы семьи. Обоих вы в любом случае представлять не можете. Так кого же конкретно?» «Ваша честь, данная ситуация уникальна». Судья повернулся ко мне. «Он представляет ваши интересы?» «Нет», — ответил я. «Тогда он представляет ваши интересы», — судья обращался к Флоренс. Она прошептала «да» и залилась краской стыда. «Я немного глуховат», — обратился судья ко всем сразу, — «поэтому говорите громче». И углубился в прочтение бумаг еще раз. Я подмигнул Артуру Хьюктону. Судья, прочитав еще раз, недовольно проворчал. «Меня интересует следующее. Поскольку вы не врач, то на каких основаниях вы можете утверждать, что обследование пациента было тщательным?» Артур не собирался слушать поучения провинциального судьишки и с апломбом заявил: «Потому что я превосходно знаю этих врачей». Судья взглянул на него и раздвинул губы в улыбке. Затем обратился к доктору Охеу. «Вы доктор Тейлор?» «Нет, Ваша честь», — ответил Охс. «Тогда, исключив одно из двух, вы доктор Лейбман?» «Нет, Ваша честь». «Тогда кто вы такие? И где те, чьи подписи стоят здесь?» «Клерк! Сплошная путаница! Я вынужден отложить слушание дела на месяц. Ничего нельзя разобрать!» Он бросил бумаги на стол и начал ворчать что-то о стопке документов дома, о стопке, которую он еще не начал читать, и так далее. Клерк зашептал ему, оправдываясь. Заговорил Артур. «Они скоро приедут, Ваша честь». «Кто они?» «Доктор Лейбман и доктор Тейлор. Сейчас они едут из Нью-Йорка». «Почему их уже нет здесь? Я-то ведь здесь?» «Прямо перед заходом сюда мне позвонили и сказали, что они в пути. 10 миль отсюда». Судья обратился ко мне. «Вы не хотите отложить слушание?» Я не успел ответить, потому что Артур сделал это за меня. «Прошу вас, сэр, рассмотреть дело сегодня. Завтра моему клиенту необходимо быть в Калифорнии». «Тогда надо было позаботиться доставить докторов сюда вовремя. Здесь, может, и не Нью-Йорк, но порядок такой же. Я здесь не для осуждения этого человека, а для его защиты. Я здесь для того, чтобы его права не ущемлялись. И чтобы... общество тоже не страдало, Ваша честь». Судья улыбнулся. «Да-да, вижу, вы тоже юрист». Он взглянул на свои часы. «Итак, что ж тогда будем делать?» «Надо подождать пару минут», — предложил Артур. «Может, пока поговорим неофициально?» «Прекрасно», — сказал судья. «Начинайте». Он крутнулся на стуле, вежливо выставив ухо для неофициального разговора. Артур основательно подготовился для своей речи. Он откинулся назад, прикурил трубку и начал. «Прежде всего, Ваша честь, я бы хотел, чтобы вы знали, и надеюсь, что вы воспримете все сказанное мной именно так, как надо, что я юрист и этого человека. И это не просто мое мнение. Половина деловых бумаг в моем кабинете на Беверли-Хиллз касается его деловых контрактов и личных интересов. И думаю, что он первый скажет, сколько услуг я оказал ему в этом плане. Артур поднялся на ноги и навис над стулом судьи. Неофициальная обстановка исчезла, мы снова очутились в суде. И поэтому для меня, как ни для кого другого, появление здесь горькая, но вынужденная необходимость. Я здесь уверяю вас только потому, что его жена, по моему мнению, в настоящий момент больше, чем он, нуждается в помощи, поддержке и понимании. Флоренс всхлипнула. А если открыть вам всю правду, то она была согласна прийти сюда лишь со мной. Артур сделал паузу, по-моему, чтобы все слышали стенание неутешной Флоренс. Затем он продолжил. «Самое неприятное во всем этом, Ваша честь, это осознание того, что я лично лицезрел до своего прихода сюда, а именно это я должен детально изложить перед вами, что будет стоить мне дружбы с этим человеком. И все же я должен это сделать». Потом Артур принялся перечислять полный список моих прегрешений, надругательство над рекламой «Зефира», кружение на Сесне вокруг небоскреба, по его словам, угрожавшее жизням тысяч людей, и лишение службы гражданской авиации прав на полеты на всю жизнь. Но, — прервал его судья, — такие поступки, разумеется, непростительны. Но скажите, кто из нас после стопки другой не может, ну, я имею в виду, их что тоже относить к категорию умалишенных, а не к озорникам? Помните, что вы просите меня избавить общество от человека и поместить его в определенное место? А это серьезно. «Я помню, Ваша честь», — сказал Артур. «Я бы не стал находиться за 3000 миль от моего офиса лишь для того, чтобы обсудить с вами 2-3 взрослые шалости, даже если они очень серьезны». Он пустился в описание моих более крупных грехов. Я перестал слушать. «Все точно. У него имелся даже доклад полицейского о свертке с мусором, который я таскал с собой. Уж не знаю, кто снабдил его этой информацией, но кто бы он ни был, сделал он это в духе совершенно людском». Артур представил факт с мусором, походя, лишь подчеркивая адекватность его восприятия и общего настроения по отношению ко мне, бедному, несчастному умалишенному.